Нет, вам еще рано, может через 5 или 10 лет, но сейчас на вас лежит бремя будущего, которое нужно защитить любой ценой. Тогда мы обязательно станем сильнее, чтобы помочь старшему брату», — сказал Зилдрис с большим стремлением показать свою силу и возможности. «Да», — сказал Вали. «Братик, ты точно будешь в порядке?» — спросила Грейфия с большим беспокойством. «Конечно, ваш старший брат не подведет никого и никогда. Вы ведь знаете, какой я сильный. Тем более я буду не один. Со мной будет моя семья», — сказал Мелиадас, поглаживая свою сестру по голове, а двух братьев одарил уверенной улыбкой. «Именно этого я и не могу стерпеть», — прошептала Грейфия с большим недовольством и завистью, которой она пыталась скрыть из-за второй семьи брата. «Можете не волноваться, Мелиадаса будет защищать и поддерживать доверенное от меня лицо. Сам же он будет выполнять роль второго плана в качестве заместителя генерала легиона, а уже когда наберется опыта, то может потом станет генералом», — объяснил Нарева, желая успокоить беспокойство своей семьи. «Тогда обязательно постарайся, братец. Покажи этим жалким людишкам и эльфам, что не следует связываться с нами», — сказал Вали с уверенной и бесстрашной улыбкой. «Однажды я тоже буду сражаться и покажу, на что способен старший брат, и тогда мы вместе будем сражаться плечом к плечу с врагами нашего королевства», — сказал Зилдрис с улыбкой. «Буду ждать», — ответил Мелиадас с уверенной ухмылкой в их сторону, словно принял вызов. «Будь осторожен, сынок», — сказал Эми с внутренней печалью, что должна отпустить своего старшего сына на войну в таком молодом возрасте по меркам демонов. «Хорошо, но не стоит волноваться так сильно, мама. Как мать я всегда буду волноваться за своих детей, какими бы сильными и великими они не были. Ты еще так молод, а уже идешь на войну. Как я могу не волноваться за тебя?» — спросила Эми с большим напором эмоций, которые она редко показывала. «Не знаю, но прошу лишь поверить в меня и мои силы. Просто вернись живым», — попросила его мать. «Хорошо, так, хватит. Время душевных разговоров закончилось. Нам уже всем пора заняться работой. Особенно тебе, Эми, надо помочь мне в руководстве королевства, пока я буду занят военными действиями со своими генералами. А Мелиадасу надо готовиться к отправке», — сказал Нарева, желая не тянуть время на семейную драму, которая разворачивалась перед ним. Хоть он и сам был не в восторге отправлять сына на войну так рано, но с учетом его возможностей и собственного желания, сейчас идти против желания сына будет плохим решением во всех смыслах этого слова. «Когда мы выступаем?» — спросил Мелиадас с уверенным и серьезным выражением лица. «С учетом времени, у тебя примерно есть день или два на подготовку. Используй это время с умом, а мне пора идти на собрание», — сказал Нарева, вставая с трона и идя к выходу, чтобы заняться важными делами, пока его семья проводила время друг с другом. От этого ему было больно и одиноко на сердце, но он решил отдать всего себя на защиту своей семьи и тех, кого любит, поэтому, не оглядываясь, покинул зал. В неком мрачном месте глубоко в лесах и горах, где блуждает огромное количество опасных монстров и диких зверей, можно увидеть едва заметную пещеру возле подъема в скале. В ней не было ничего особенного, за исключением того, что даже внешний свет не проникал внутрь. Но если зайти внутрь в самую глубину, то там все же можно найти кое-кого или кое-что. Пещера была оборудована разной деревянной мебелью, вроде шкафов, столов, стульев, тумбочек и т.д., разной посудомоечной утвари, банок, одежды, трупы мертвых животных и книг, лежавшие то тут, то там. И больше всего здесь выделялось огромное количество зелий и начерченных магических рисунков, окруженные свечами. Это место можно было описать как домом алхимика-отшельника, ведьмы или некроманта. Хозяйкой всего этого была взрослая человеческая женщина. У нее были черные короткие волосы, вместе с белой челкой, закрывающие один ее правый глаз. При этом оба ее глаза были черно-голубого цвета, а сама кожа была слегка бледной, словно у мертвеца. Носила она черное тканевое одеяние с кожаным ремнем и сапогами, которые хорошо сочетались с ее внешностью и самим местом. Примерно такой внешний вид. И прямо сейчас хозяйка, что здесь находилась, сидела за деревянным столом и читала книгу на ней и пила в деревянной кружке что-то голубое. «И долго ты будешь стоять у входа?» — спросила женщина, сидя спиной к выходу из пещеры, из которой вышла неизвестная высокая фигура в темном балахоне с капюшоном, из которого нельзя было увидеть лица, но можно было увидеть красно-синие глаза, которые сияли при виде женщины перед ним. «Значит, ты ждала меня, это радует. Сложно не ждать того, кого я видела столько раз, что уже устала», — сказала она пренебрежительным тоном. «Если ты меня так часто видела в своих снах или видениях, то это значит, что все идет согласно моему плану. Кто знает, может наоборот, твоим планам не суждено сбыться и тебя ждал провал?» — спросила она, закрыв книгу и обернувшись в сторону незнакомца. «Но раз я здесь, значит все пока идет согласно моим планам. Ты ведь уже знаешь, зачем я сюда пришел?» «Да». «Тогда ответь на мои вопросы». «Нет, я не присоединюсь к тебе и твоему безумному плану», — сказала она, вставая со своего места и смотря прямо на незнакомца с решимостью. «Ты уверена? Жаль терять такую ведьму с таким редким даром видеть будущее». «Уверена. Я не хочу участвовать в стольких смертях и жертвах ради твоего плана. Но раз так, то ответь на два моих единственных вопроса. Он умер, кто его убил? Не хочешь говорить? Зачем ты все это делаешь? Ты хочешь, чтобы этому миру пришел конец?» «Нет, я хочу спасти мир, убив при этом половину живущих в нем обитателей и уничтожив единственного, кто может защитить мир от разрушения». «Хорошие у тебя способы спасения мира», — сказала она с большим недовольством и сарказмом в конце. «Без жертв не обойтись, это лишь оправдание. Все дело вместе, ведь так? Почему ты так решила? Я знаю, кто ты на самом деле. И что, то, кем я родился и кем стал, не имеет большого значения для будущего. Неужели ты веришь, что выбранный тобой путь правильный?» «Да, и я с него не сверну. Мир, созданный Богом-творцом, ошибочен и неправилен. А ты уверена в том, какой конец себе избрала?» «Я не выбирала свой конец и начало своего пути. Все было решено за меня с момента моего рождения. С самого начала мой дар был моим проклятием. Ведь именно тогда, когда он пробудился, я увидела свою смерть. Хе-хе, ведьма вещих смертей и бедствий, Вильтераса, так тебя прозвали? Среди ведьм твой дар видеть будущее был лучше остальных. Хоть ты и видела только плохое будущее, ведь только оно и оставалось на протяжении истории. За мной охотились все, кому мой дар был полезен. Ты права, судьба неблагосклонна ко многим из нас. Кого-то она любит, а кого-то ненавидит. Но я привык верить в то, что судьбу можно разорвать, если ты попытаешься и приложишь усилия. Поэтому если ты последуешь за мной, тебе не придется умирать здесь», — сказал незнакомец, протягивая руку в латной перчатке в сторону женщины. «Нет, я не буду». «Значит, ты выбрала мир иллюзии и лжи, который создал Бог-творец? Печально и глупо с твоей стороны», — сказал незнакомец, сделав еще один шаг в сторону женщины, но внезапно под его ногами образовалась магическая формула, что его остановило. «Зато в этом мире я вижу лучшее будущее, чем в твоем, где нет ничего, кроме хаоса. Даже если я умру, Гая и другие покарают тебя за твои преступления. Вряд ли, я не боюсь Мать-Землю, это ей и другим следует бояться меня. Но вы все ослеплены и глупы, чтобы увидеть истину и правду. Мир Бога-творца всем навязан. Мы живем в иллюзии, а не в настоящем. Может и так, но без Бога-творца этому миру придет конец. Поэтому я не позволю тебе совершить задуманное», — сказала женщина, взмахнув руками, после чего множество начерченных рисунков на стенах, полу и потолке начали светиться. «Глупое и бессмысленное сопротивление защищать мир Бога-творца. Особенно с твоей стороны это верх глупости, когда ты знаешь очевидный конец», — сказал незнакомец, разбив на кусочки формулу под его ногами без лишних движений. «Я знаю, но зато я хотя бы попытаюсь, даже если моя судьба уже предрешена. Я не хочу снова смотреть на то, что происходит, и убегать. Пространственная тюрьма, искажатель пространства, девять проклятых столбов, цепи проклятых, темный занавес», — прокричала Вальтераса пять заклинаний, после чего едва держалась на ногах, а из ее отверстий потекла кровь. При этом место вокруг них изменилось, и они оказались в темном месте, где не было света, а вокруг незнакомца были черные цепи и воткнуты девять железных столбов. «Ахахахаха, забавно. Редко кто в это время может использовать сразу пять заклинаний разом и оставаться еще живым, и тем более в сознании. Не зря я на тебя потратил столько времени и сил, но этого мало», — прокричал незнакомец с веселыми нотками в голосе. «Это еще не все. Мы умрем вместе. Взрыв ман», — хотела закончить женщина, но была прервана резким появлением незнакомца перед ее лицом. «А вот это уже лишнее», — сказал тот самый незнакомец, после чего все созданные заклинания женщины были разрушены в одно мгновение за его спиной. «Как, ты сама уже знаешь ответ. Я уже столько повидал магии этого мира, что даже сила ведьм для меня детская игра. Ваша сила — это побочный продукт хаоса и порядка. Вы способны творить чудеса без формулы знания о структурах магии, но слишком слабы, к когда сталкиваетесь с силой, за гранью вашего понимания. Плевать, я не сдам, агрх, хотела прокричать женщина, но была схвачена за горло и подвешена над землей. Твое сопротивление и жертва бессмысленна передо мной. Ты умрешь, и никто не будет тебя оплакивать и помнить. Такова участь всех ведьм. Вас боятся и ненавидят все люди. Поэтому всех вас ждет один конец и итог, сказал незнакомец с холодным тоном. И это говоришь, агр, мне ты. По иронии судьбы, я когда-то возлюбил нескольких интересных ведьм, но всех их ждал конец подобный тебе. Сгинь в аду, проклятый сын. Крикнула она с ненавистью и злобой на незнакомца. Забавно слышать это из уст ведьмы. Ведь все вы попадаете после смерти только в ад. И что с того? Спросила Вильтераса с еще большей злобой. Передай королеве ада Люцифер сообщение, скоро все начнется. А еще пожелай удачи своим сестрам-ведьмам в скорой войне раз, сказал незнакомец. Ты будь ты проклят. После чего он одним легким движением руки сжал свою кисть в кулак и практически оторвал голову женщины от тела, превращая кости позвоночника в ничто, пока само тело и голова с легким звуком не упали на землю, а после они загорелись черным пламенем. Упс, случайно вышло. Ха-ха-ха, рассмеялся мужчина, выходя из пещеры, которая потеряла свою магическую защиту и теперь можно было легко увидеть свет заката, что проникало туда. Все только начинается. Я спасу этот мир от твоих рук, Бог-творец, и тогда мир начнет двигаться в собственном направлении, сказал незнакомец, сжимая свою руку в латной перчатке в сторону рассвета солнца в кулак. Послесловие от автора. Дорогие читатели, которые еще остались, вас приветствует ваш дорогой автор, Лилауч 13. Спешу сообщить, что я наконец-то закончил первый том «Эволюция системы души в дивном новом мире. Жизнь в прекрасном новом мире». И я этому несказанно рад. Наверное, я больше всех этому рад. Но еще больше я рад, что есть те, кому интересно было все это читать и благодарить за проделанный мной труд. Мы с вами почти 2 года стремились к этому итогу, и вот он настал. И поэтому я спешу вам сообщить несколько новостей и ответить на интересующие вас давно вопросы. Первой новостью будет о том, что теперь я начну переписывать большую половину всего первого тома, чтобы исправить много сделанных мной ошибок в начале или середине произведения. Я не буду изменять сюжет, а просто подправлю некоторые сюжетные моменты, чтобы конечный результат оставался прежним, но то, как его достигли, был более логичным. После этого я займусь поисками беты, которые исправить мой плохой текст в глазах многих читателей, особенно начинающих и неподготовленных. Это все займет у меня примерно 2 или 3 месяца. Поэтому дальнейшего продолжения, кроме интерлюдии о Шоне и выпуске глав в моей второй работе «Герой, злодей» или «Не ждите». И, наверное, многие задаются вопросом, зачем тратить время на переписывание уже проделанной работы. Ответ прост, потому что изначально все было задумано немного иначе, и у меня не было таких продуманных планов из-за малого опыта и желания. Как бы многие не хотели думать иначе, но в самом начале я хотел сделать обычный шаблонный гаремник с перемещением по мирам с помощью системы. АГГ живет в фэнтези-мире и там содержит свой гарем. Но в начале написания меня резко осенило изменить направление моего фанфика. Меня вдохновили произведения, в которых многие авторы пытались объединить несколько миров воедино, но у них это слабо и плохо получалось. Поэтому я решил учесть их ошибки и сделать что-то свое. Но даже с этим в самом начале я не имел четкой картины и направления сюжета. Поэтому многие моменты кажутся лишними или ненужными, а само построение мира еще до конца не продумано во всех деталях, и таким образом все получилось. Но именно поэтому я постараюсь исправить многие моменты, и чтобы не усложнять жизнь тем, кто уже все прочитал, я постараюсь сделать так, чтобы в следующем томе какие-то определенные изменения были описаны и понятны всем. А если у кого есть предложения по изменениям в каких-то главах, то тоже пишите. Также хотел бы извиниться перед читателями, которые критиковали некоторые мои моменты, и у нас возникали недопонимания и конфликты на этом поприще. Я понимал, что многие мои сюжетные моменты нелогичны, глупые или плохо описаны, но как автор я был обязан защищать свое творчество, поэтому не держите зла. Я постараюсь оправдать многие моменты, которые под конец могли вызвать у многих недовольство или недопонимание. Я сам прекрасно понимаю, что делал много ошибок и глупых моментов, жертвуя логикой и здравым смыслом в угоду зрелищности или попытки удивить читателей. Поэтому я постараюсь исправить многие моменты, чтобы логика или хотя бы здравым смысл имели больше места быть. И, наверное, многим не нравится идея добавлять систему в этом произведении, но, как вы понимаете, я вначале не имел опыта, а система дает много лазеек для начинающих авторов. Теперь же, когда я приобрел хоть какой-то опыт, система кажется лишней, но не совсем. Но если читатели хотят, то я могу побольше уделять во втором томе внимания системы или поменьше. Пишите в комментариях, как вы хотите это видеть. И многих, наверное, интересует, как я буду описывать второй том, где больший акцент будет посвящен войне рас. Пока что четких планов и подробностей, как я буду все это описывать и рассказывать, нет, но конечная цель у меня есть, и я ее буду придерживаться. И если у читателей есть идеи и предложения о том, какие будут бои, кто будет в них участвовать, причины конфликта, на кого мне больше акцентировать внимание, стоит ли показывать все стороны конфликта и т.д. Наверное, у многих загорелись идеи и желания, чтобы какой-то конкретный персонаж из аниме участвовал в войне и сразился с ГГ, это тоже может быть предложено и рассмотрено. Поэтому можете писать сюда свои идеи или мне в личку, я рассмотрю ваши предложения и обговорю их, если это будет возможность. Потому что у меня будет много работы по переписыванию глав и выпуск глав во втором произведении, и поэтому я не всегда смогу вам ответить, прошу это понять и простить. Если у вас еще есть другие вопросы, то пишите их сюда, я постараюсь на них все честно ответить, если смогу. И отдельно хотел бы выразить благодарность тем, кто помогал мне в моем начинании писательстве, указывая на ошибки и недочеты. Спасибо вам больше за вашу помощь и поддержку. Я ее правда ценю. С вами был ваш автор Лилуш13, надеюсь, еще увидимся, до скорой встречи. Доп. Глава 1 Гильдия. Простите, наверное, за ложную тревогу, наверное, кто-то ожидал, что это главы по второму тому, но это лишь дополнительные главы, или точнее можно назвать это экстрой, как в мангах делают между основным сюжетом или под конец какого-то тома. Во-первых, эти три главы я планировал написать давно, и вы можете их не читать, если не хотите, потому что они повествуют не о главном герое данного произведения, а о другом персонаже, которого я не смог хорошенько раскрыть в прошлых главах. Во-вторых, для всех читателей, я переписал уже начальные главы, и вы можете, пока я буду писать второй том, вспомнить многие моменты и оценить некоторые исправленные ошибки, которые я допустил в начале своего писательства. Много изменений я не делал, желая сохранить прежний курс, но слегка подправить то, как до них добрался персонаж. В-третьих, в скором времени я начну писать и выпущу второй том, поэтому просто ждите. От третьего лица. Огромный деревянный зал, заполненный огромным количеством столов и стульев из того же материала, за которыми сидело несколько демонов и небольшое количество других представителей рас, которые разговаривали между собой или просто сидели в одиночестве. Небольшая их часть или даже группа имела боевую экипировку и подтянутую форму мышц. Кто-то был грязным, а кто-то немного чище. На самом же потолке зала можно увидеть, как в один ряд висели на цепях железные люстры со свечами, которые освещали огромное помещение. Но даже несмотря на это, в зале были окна с грубыми на вид стеклами, из-за чего сложно увидеть что-то через них на улице. И среди всего этого, была деревянная стойка в конце зала, за которой сидело несколько молодых и очень красивых девушек, чей внешний вид был очень вызывающим и привлекательным. Также можно увидеть рядом две деревянные лестницы, которые вели на второй этаж, где тоже были столы и стулья, за которыми сидело тоже небольшое количество демонов, но в отличие от тех, что на первом этаже, они все имели боевую экипировку и хорошую форму тела, доказывая свою силу одним своим видом. На втором же этаже была почти такая же стойка, но за которой уже стоял взрослый мужчина с рогами на голове, и перед стойкой сидели на стульях некоторые демоны с деревянными кружками и веселыми лицами, попивая их содержимое фиолетового цвета. «Налей еще, Джикван, как пожелаете, клиент», — сказал мужчина за стойкой в деловом костюме, доставая стеклянную бутылку за собой на полке. «Сегодня что-то мало народу, я погляжу», — сказал демон, сидящий за стойкой. «Согласен. Интересно, может, все ушли на какое-то массовое задание?» «Не слышал. А ты, Джикван?» «Хаем, помню, что недавно многие авантюристы участвовали в задании по зачищению старых крепостей и аванпостов на границе от нежити». «От нежити? Хех, снова эти задания. Тьфу. Похоже, награда была высокой, раз многих здесь нет, они, наверное, выпивают и едят в тавернах, а может, даже пошли в бордель к суккубам и там развлекаются». «И дай угадаю, снова от лица королевства было выдано задание?» «Да», — кивнул мужчина за стойкой, наполняя кружку клиента вином. «Эф, Нас снова используют как чистильщиков проблем королевства прошлого», – недовольно проговорил демон. «Но зато нам за это платит королевство огромные суммы. Нам ли на это жаловаться?» – спросил демон друг рядом с ним. «Тут ты прав. Просто мне не нравится, как обстоят дела. Не будь таким недовольным, Блэк. Заткнись, Глеб. Выпей лучше и успокойся. Твоя нелюбовь к дворянам ни к чему не приведет тебя в работе авантюриста. Не хочу это от тебя слышать. А где вы были во время объявления задания?» – спросил Джикван за стойкой двух демонов перед собой. «Выполняли свое задание по защите одной деревушки от монстров. Там было несколько гнезд, где монстры плодились как слизи. Это заняло много времени, но награда того стоила. Рад слышать о хорошо выполненной работе. Другого и не стоило ожидать от вас», – сказал Джикван с улыбкой. «Конечно, мы ведь несравненный дуэт авантюристов Б-ранга», — сказал демон по имени Глеб. «Ладно, я пойду. Вот, кстати, твоя часть награды», — сказал демон, допив из своей кружки, после чего положил мешок с монетами на стол рядом с другом, а затем встал и пошел к выходу. «Ты куда, Блэк?» — спросил его друг Глеб. «Не твое дело. Опять в бордель суккубов направляешься, и часом не к Морель ты пошел тратиться?» — спросил Глеб с ухмылкой, из-за чьих вопросов его друг остановился. «Говорю, не твое дело. Я сам решаю, куда тратить свои деньги. Хех, передай ей от меня привет». «Хорошо, если останутся деньги, давай посмотрим новое снаряжение. Я как раз нашел новенького торговца на публичном рынке, который этим промышляет. Посмотрим, и не захлебнись в выпивке, глупый пьяница», — сказал Блэк, не оборачиваясь, спускаясь по лестнице к первому этажу, чтобы покинуть зал и помещение гильдии. «Ха-ха, обижаешь, дружище», — сказал Глеб с усмешкой на своего уходящего напарника. После этого Блэк достиг больших двустворчатых деревянных дверей, которые вели на улицу из зала, то сразу кто-то уже вошел внутрь. Это был неизвестный гость, носил черное одеяние с плащом и капюшоном, из-за чего он не мог увидеть его лица, но те случайно столкнулись плечами. «Осторожней», — сказал Блэк. «Вы тоже», — ответил гость мужским голосом. Блэк лишь недовольно фыркнул и покинул зал, пока в это же время неизвестный гость стоял и осматривал зал, присутствующих в нем демонов, словно изучал их своим внимательным взглядом. И пока это не стало кого-то напрягать, неизвестный гость продолжил свой путь по залу, слегка привлекая к своей неизвестной персоне внимание новичков-авантюристов, пока он не дошел до главной стойки на первом этаже, где сидели молодые девушки с рогами или крыльями и очень соблазнительной и привлекательной внешностью. «Здравствуйте, по какому вопросу вы пришли в гильдию авантюристов?» — спросила девушка неизвестного гостя с красивой и соблазнительной улыбкой на лице. «Хочу вступить в гильдию как авантюрист», — сказал мужчина, сняв капюшон и открыв перед девушкой свои черные, как ворон, короткие волосы, красные глаза и татуировки под ними, которые красили его очень молодое и красивое личико. «Понятно. Но вы уверены?» «Абсолютно. Вы осознаете все риски данной профессии?» «Да». «Хорошо. Тогда дайте минуту», — сказала девушка, опустившись под стойкой, чтобы достать листок бумаги и перо с чернилами. «Это бланк для вступления в гильдию. Вы должны его заполнить. Здесь надо указать ваше имя, возраст, род деятельности, которой вы занимались до этого, боевые возможности, вроде навыков и способностей, в чем именно вы сильны. Если не умеете читать или писать, то за дополнительную плату вам может помочь наш персонал в заполнении бланка», — объяснила девушка в профессиональной манере, чтобы четко и ясно объяснить молодому человеку основы. «Понятно, но помощь мне не нужна. Дайте мне несколько минут для заполнения», — сказал парень, начав заполнять бланк пером с чернилами. А девушка тем временем разглядывала его с ухмылкой на лице, словно была готова его прямо здесь съесть. На подобное другие коллеги девушки за соседними стойками лишь могли посылать завистливые и осуждающие взгляды на ее поведение. И когда молодой парень спустя 3 минуты заполнил бланк, передал листок девушке, но быстро сориентировалась и собралась, чтобы взять протянутый лист бумаги и проверять его содержимое на наличие каких-то ошибок или неточностей. И спустя несколько секунд тщательной проверки, она посмотрела на молодого парня. «Теперь понятно, откуда вы умеете читать и писать, мистер Дазай. Редко дети купцов хотят стать авантюристами», — отметила девушка. «Всякое бывает в жизни, верно. Как вы желаете получить свой ранг? Стандартным или оцениваемым путем? Поясните». «Стандартный подразумевает, что после заполнения бланка, Вы, как и все новички, получите Е-ранг. Как новичок вы будете выполнять задания, соответствующие вашему рангу, или если есть задания, которые не ограничены рангами. Оцениваемый способ подразумевает, что за дополнительную плату вы пройдете проверку ваших боевых и умственных способностей, где будут присутствовать профессионалы, которые дадут оценку и присудят на их основе вам ранг, соответствующий вашим способностям, объяснила девушка с милой улыбкой. Понятно. Эта проверка сразу проводится, если сделать плату? Нет. Обычно мы проводим ее в определенный день недели, чтобы проверить каждого в один день и не заморачиваться лишний раз ради одного или двух кандидатов. Ведь часто проверка бывает бессмысленной и способности могут дотягивать лишь до Е-ранга. Поэтому подобным способом пользуются авантюристы, которые на службе долгое время, с достаточными средствами и уверенностью в своих способностях, чтобы подняться по рангу выше. Ведь чем выше ранг, тем больше награда и возможность брать более сложные, но доступные задания, которых очень много, вроде убийства монстров или исследования опасных мест. Понятно. Можно тогда мне пока что стандартный способ, и я хочу заранее сделать предоплату на скорую оценку моих способностей, сказал парень, доставая из-под плаща мешок с монетами, звон которых привлек внимание девушки. Да, конечно. Тогда вот ваш значок авантюриста, на нем указан ваш ранг, не теряйте его, иначе вам придется купить новый, и без него вы не сможете брать задание Е-ранга или официально представляться как член гильдии, сказала девушка, передавая значок в круглой форме, похожей на монету из железа. После этого они обсуждали сумму для оценки способностей, а когда закончили, обсудили некоторые детали и моменты, которые не понимал и не знал молодой парень о порядках гильдии. И закончив с вопросами, он направился к доске заданий, на которой висело огромное количество листков, которые были в разных рядах и рамках, с определенными знаками рангов. И Е-ранговые находились в самом низу доски, большая часть которых заключались в обычных и несложных вещах, вроде поисков лечебных трав в лесу, охоты на слабых и мелких зверей или даже поисков домашних животных в городе. И взяв одно из заданий на доске, молодой парень Дазай показал его девушке на стойке, чтобы та подтвердила его принятие и отправила выполнять. И когда Дазай покидал зал гильдии, то к его персоне было привлечено небольшое внимание новичков, которым было любопытно посмотреть на такого же новичка, как они, но внешне выглядящие и ведущие себя не как все. Но стоило Дазаю покинуть гильдию, как между новичками стали блуждать разговоры о странном или выпендрежном новичке. Пока девушка за стойкой, что принимала молодого парня с яркой и извращенной улыбкой, облизнулась, словно хищница над добычей. «Успокойся и держи себя в руках, Нэнси, мы на работе. Знаю, но этот парень такой молодой и красивый, как раз мои любимые клиенты. Он, наверное, еще и невинен, так бы и съела его, не будь здесь много лишних глаз. Странно, что на него не подействовали мои феромоны и заклинания очарования, и он не захотел обсудить все вопросы в отдельной комнате. Может, он владеет каким-то зачарованным снаряжением или навыком, или очень устойчив к очарованию суккубов. Возможно, я бы тоже не прочь попробовать его на вкус, но не на работе. Лучше утолять свой голод вне работы, иначе будут проблемы, особенно от главы», — посоветовала коллега девушки за стойкой с ухмылкой. «Обязательно», — сказала Нэнси с извращенной улыбкой, представляя в своей голове, как что-то делает с молодым парнем. «Ха-ха, не повезло этому новенькому, на него наша любительница молоденьких клюнула», — сказал некий авантюрист с усмешкой, на втором этаже, который наблюдал за регистрацией парня и благодаря своему хорошему зрению и слуху, смог примерно понять, как разворачивалась ситуация, попивая из кружки алкоголь за столиком у края второго этажа. И пока в гильдии некоторые авантюристы обсуждали любопытного новичка, удививший даже регистраторшу, тот тем временем шел по улицам заполненного демонами города, который ярко освещался утренним солнцем. Не было ясно, куда он направлялся, но он не останавливался, идя спокойным шагом, минуя многих прохожих и только остановившись в одном ларьке, где купил вещи для охоты. И через примерно час блужданий по городу, молодой демон Дазе оказался у главных ворот города, которые вели в открытый мир. Пройдя проверку у стражи, он шел несколько десятков минут, пока не зашел в лес, где стал осматриваться и обыскивать каждый уголок, словно искал кого-то или что-то. «Это место подойдет», — сказал Дазе, доставая из небольшого мешка железные капканы и разного рода приспособления для охоты на животных. Установив ловушки и приманки в нескольких местах и в определенной зоне, Дазай спрятался неподалеку, чтобы ждать и наблюдать, и через несколько минут к первой ловушке приблизилось некое животное. Выглядело оно, как маленькая пушистая зверюшка с четырьмя лапами, чей мех был необычного голубого цвета с полосками на спине вдоль хвоста и головы фиолетового и розового окраса, в то время как перед был чисто белым. Уши животного были острыми, а морда очень милой с усиками и черными носом и глазами, и оно приближалось к капкану, на котором лежали особые ягоды, который очень любил этот вид животных и не мог устоять перед ними. Поэтому когда он приблизился, капкан захлопнулся и поймала зверушку в очень крепкий захват, не давая возможности вырваться, а следом за этим капкан стал светиться и из него вырвалось странный дым, который усыпил зверюшку. Наблюдавший за этим Дазай лишь кивнул самому себе, словно убедился в работоспособности ловушки, которую купил. После этого он забрал зверюшку и уложил в мешок и снова занял свое место, ожидая других зверей. Следом, через несколько долгих минут, прибыла еще одна зверюшка, которая пришла сюда из-за приманки в виде фруктов, которые вид данной особи любил. Оно выглядело тоже миленько, но в отличие от первой имело абсолютно белый мех. У него имелось четыре лапы, с заметными когтями и пушистым хвостом. На макушке его головы росли особые рога, которые слегка изгибались назад, а сами глаза были абсолютно желтыми, без заметных зрачков. Сначала зверюшка осмотрела и слегка насторожилась подозрительно тихой обстановкой. Она не совсем понимала, в чем дело, но инстинкты животного говорили об опасности в этом месте. Однако желание утолить свой голод взяло вверх, и оно приблизилось к фруктам, что лежали на земле. Но стоило ему подойти и коснуться фруктов, как вдруг из-под листьев вырвалась веревка, которая резко обвелась вокруг зверюшки и подняла ее над землей, держась на ветке. Дазай вышел и подошел к пойманной зверушке, которая пыталась вырваться, дергаясь над землей. Но внезапно Дазай достал мешочек, из которого достал странный зеленый порошок и посыпал к морде зверюшки, после которого она перестала двигаться и стала только слабо дышать. Положив ее в другой мешочек, он вернул на свое прежнее место. И таким темпом, молодой демон продолжал охотиться на маленьких необычных зверюшек, которых от него требовало задание. Иногда ему приходилось часами ждать, когда зверюшки попадут в ловушку. Порой приходилось самому ходить и пытаться охотиться, несмотря на свой небогатый опыт с мелкими животными, которых требовалось поймать живыми и невредимыми, что было тяжелой задачей, ибо он привык действовать более смертоносно. И поэтому в лесу он не раз встречал более опасных зверей или монстров, которых приходилось убивать. И ближе к вечеру Дазай закончил охоту в диком лесу, поймав 15 мелких зверюшек, которые требовались по заданию. Вернувшись обратно в город, а после зайдя в гильдию, сдав пойманных зверей, он получил награду и похвалу за выполненную работу от регистраторши, которая смотрела на него пристальным, будто бы раздевающим взглядом. Закончив дела, Дазай зашел в таверну, где снимал комнату. Там он снял с себя плащ, обнажив крепкую и подтянутую фигуру, поверх которой была одета легкая черная броня, защищавшая только его грудь, пока живот был прикрыт рубашкой того же цвета. На его поясе в ножнах висел ничем не примечательный меч. После этого он сел на кровать, которая была в комнате, положив меч в ножнах и мешок с едой на стол рядом с кроватью. Его вид после этого принял очень задумчивое и сосредоточенное выражение, пока он не прервался на поедание мяса и хлеба из мешка, так как был голодным. И спустя несколько десятков минут, когда Дазай закончил есть, он резко напрягся, протягивая руку к оружию, но его остановила руку, что схватило за запястье. «Спокойно», — сказал ему неизвестный взрослый мужчина, одетый в кожаную легкую броню. У него имелось крепкое телосложение и белые короткие волосы, а глаза были прикрыты повязкой. «Учитель», — проговорил Дазай в уважительной манере, став более спокойным, после чего мужчина отпустил его руку, сделав несколько шагов в сторону, чтобы встать спиной перед единственным окном в комнате. «Как твои успехи после регистрации?» «Проблем не было, все прошло без проблем. Согласно вашим советам, я заполнил информацию, которая будет вызывать наименьшие подозрения, и псевдоним, который не раскроет меня настоящего, даже несмотря на раздражители, которые я ощутил в процессе всего этого». «Какие раздражители?» «Суккуб регистраторша зачем-то выпускала свои феромоны и пыталась использовать на мне слабую магию очарования». «Хе, ты произвел впечатление на суккуба. Это не редкость, а скорее обыденность среди авантюристов. Правда, но по мне наличие суккубов на таких местах лишнее. Это ведь может помешать работе авантюристов, если те будут увлечены женщинами, нежели своими обязанностями. Суккубы очень привлекательные и желанные особи, среди демонов и других рас мужского пола. Своим существованием они привлекают новичков и стимулируют мужчин лучше работать, сдавая сложные задания, чтобы побыть с ними рядом. Я видел много авантюристов, которые были этим увлечены и показывали хорошую работу. И если показать себя очень трудолюбивым и талантливым авантюристом, мастер гильдии мог бы в качестве особой награды дать этому авантюристу возможность провести вечер с суккубом, объяснил взрослый мужчина. Понятно, но мне это не интересно. Чары подобного уровня все равно на меня не действуют. Печально это слышать. Демоны твоего возраста должны хотя бы немного испытывать интерес к противоположному полу, иначе не будет будущего у семьи Мичи Фруст. Для меня главное это исполнить свой долг рыцаря, а уже потом наследника дома. Тем более будущие дома уже не в моих руках, твое дело. Но по мне ты должен использовать это время с умом, пока твои обязанности рыцаря отложены и ты исполняешь роль авантюриста, чтобы набраться опыта. И я это не только о боевом, но и жизненном. В каком смысле? Не понял Дазы последнюю часть. Пойми образ жизни простого авантюриста и люда, что живет ниже твоего обыденного статуса дворянина и личного рыцаря. Поняв жизнь за пределами светской жизни, ты сможешь открыть для себя много нового и понять неизведанные для себя вещи. Какие? Это уже тебе самому надо узнать. Но для начала ответь, какой у тебя дальнейший план действий? Сначала я планирую выполнять задания Е-ранга, чтобы влиться в коллектив авантюристов как новичок, но после планирую пройти оценку способностей и получить более высокий ранг, чтобы сражаться с монстрами и ходить в более опасные места по заданию. Таким образом, не должно возникнуть проблем с моей настоящей личностью. Ведь, как вы и сказали, я не использовал вещи и одежду своей семьи, а только те, что вы мне предоставили. Я старался не привлекать к себе внимания своим видом и действовал максимально аккуратно, подбирая слова. Вроде как мою личность пока не раскрыли. Понятно, ты все правильно делаешь, но советую тебе после повышения ранга найти какую-нибудь команду, которой сможешь доверять и ходить на высокоранговые задания. Зачем? Работа в команде сможет для тебя открыть новые горизонты и возможности. Если ты хочешь в будущем помогать моему ученику, то обязан научиться работать в команде. Этот опыт необходим, особенно во время войны, когда любая помощь союзника и товарища – это шанс. Командная работа поможет тебе увидеть свои сильные и слабые стороны. Если вы так говорите, то я это сделаю, чтобы стать еще сильнее и полезнее. Хорошо, но тебе все еще нужен учитель по магии. Да, у меня были пару знакомых магов по магии огня и тьмы, но я не знаю, где они сейчас. Не уверен даже, работают ли они еще авантюристами. Но так или иначе, когда будешь путешествовать по королевству демонов, заглядывай в офис гильдии и расспрашивай о Гриндоне или Вайсоне, они должны быть известны гильдии, так как с последней встречи имели довольно высокие ранги. Когда их встретишь, то передай вот эту записку, после нее они должны тебе помочь в обучении, сказал мужчина, передавая листок бумаги в руки молодому демону напротив. Да, учитель, сказал Дазы, принимая бумажку в руки. Отлично, тогда на этом все. Я буду иногда тебя навещать и проводить спарринги за пределами города, так как не хочу привлекать к своей персоне внимание, пока работаю учителем. В остальном, ты сам по себе, Шон. Но помни, что ты должен хотя бы раз в месяц или два приходить в замок и показываться, чтобы не было проблем с твоим наличием на посту личного рыцаря, объяснил мужчина, идя к выходу. Да, учитель Дайрон, сказал Дазы, который был на самом деле Шон Мичи Фруст. Удачи тебе, сказал он и покинул комнату, оставив Шона наедине с собой. Теперь он оказался в сильных раздумьях, когда обдумывал свои дальнейшие действия и как должен подходить к делу теперь, после советов Дайрона. В дальнейшем Шон продолжал выполнять низкоранговые задания, начиная от охоты за мелкими зверями или поисками редких лечебных растений в лесу, заканчивая работой по поискам пропавших домашних животных богатых личностей вроде купцов или уничтожения вредителей в городе. Не было заданий низкого ранга, требующие убивать монстров или более опасных животных, иначе бы число смертей новичков было выше положенного. Поэтому для поднятия ранга надо было выполнять много бессмысленной и утомительной работы по мнению всех начинающих авантюристов. Но Шон старался выполнять эту работу и получить из нее какие-то навыки или пользу. Благодаря постоянным поискам и охоте в лесу, он улучшил свои навыки наблюдения и отслеживания целей, которые сложно обнаружить. Также он научился ловить мелкие и слабые цели, не убивая, что для его прежнего стиля было очень сложно сделать, и определять свои цели, к примеру, понять, какие травы и для чего служат в медицине. Еще он научился собирать информацию, когда искал пропавших домашних животных. Благодаря этому он смог лучше развить коммуникативные навыки. Благодаря его упорной работе за всю эту неделю, многие новички и регистраторши впечатлились усердием Шона в ремесле авантюриста. Особенно ему уделяла внимание им та самая суккуб по имени Нэнси, которая продолжала свои попытки привлечь внимание Шона, но он старался их игнорировать и выполнять свою работу. С другими авантюристами Шон почти не разговаривал, так как редко засиживался в гильдии и брал оттуда только задания, чтобы позже вернуться и сдать их как выполненные. И приходя в очередной раз в гильдию, в которой сидело небольшое количество авантюристов с раннего утра и болтало или ожидало новых заданий для своего ранга. «Ахаха, а я ему говорю, что не надо было это делать, да ты сам виноват в тот раз был, ха-ха, вы оба хороши друг для друга, лучше бы ты меньше болтал и больше пользовался головой, кто бы говорил, мистер гладкие ножки, ты просто завидуешь моей ловкости, эльфы и то ловчей тебя и ножки у них лучше, еще бы сравнил мои ножки как у кентавров, идиоты». Когда Шон пришел в гильдию за очередным заданием, тот был окликнут регистраторшей. «Авантюрист Дазы, подойдите пожалуйста к стойке». После просьбы регистраторши, Шон подошел и с любопытством посмотрел на Нэнси Суккуба, которая слабо строила ему глазки, сохраняя серьезное выражение лица. «Что такое? Должна вам сообщить, что сегодня будет проходить оценка способностей авантюристов. Так как вы сделали предоплату, вы можете через 2 часа подойти ко мне и отправиться на сдачу теста для присуждения ранга. Если вы еще не готовы, то до конца дня вы имеете шанс его пройти или ожидать следующего срока проведения оценки способностей», объяснила деловым тоном Нэнси. «Понял», кивнул Шон, покидая компанию Суккуба, которая уже хотела с ним пофлиртовать или даже приставать, но не смогла. После этого Шон взял одно простое задание на доске, которое касалось помощи в городе. Покинув гильдию, он принялся выполнять задание, и само задание не потребовало у него много времени, поэтому он сразу после него отправился на рынок, чтобы посмотреть на новые товары или собрать информацию о чем-нибудь полезном. Когда уже прошло нужное время, Шон вернулся в гильдию и сразу попросился на принятие оценки способностей, на что ему дали согласие и отвели в комнату гильдии, где были собраны многие демоны в деловых костюмах с серьезными лицами. Среди авантюристов там было 3, включая него, и один был довольно старым на вид, а другой почти как он молодым и на вид слабым. Все авантюристы в комнате сидели и ждали начала экзамена. «Итак, раз пока больше никто не пришел, мы начнем оценивать ваши способности, для того, чтобы подобрать вам соответствующий вам ранг для выполнения заданий в гильдии. Для начала мы оценим ваши знания, так как авантюристам одет спасти не столько сила, сколько развитый ум или богатый опыт, который компенсирует недостаток в этой области. Сейчас вам зададут вопросы, на которые вам необходимо дать ответ, чтобы мы могли оценить вас по достоинству», объяснила молодая фиолетоволосая и красивая женщина с подтянутой и фигуристым телом, поправляя свои очки с серьезным выражением лица. «Есть вопросы?» — спросила она 3 авантюристов. «Есть», — поднял руку один молодой авантюрист. «Какой? А если мы плохо сдадим оценку знаний, мы будем брать это в расчет для выдачи вам ранга. Ведь, как я сказала, не только сила поможет авантюристу выжить, но и хороший ум. И если вы не способны понять это с первой попытки и сомневаетесь в успешности его сдачи, то, видимо, можно уже ставить оценку по данной теме», — ответила женщина с улыбкой, но слова, которые она говорила, были не очень приятными и напугали молодого и амбициозного авантюриста. «Я просто хотел уточнить, не надо спешить с выводами», — объяснился парень, стараясь быть спокойным. «Хорошо, надеюсь, больше нет вопросов. Итак, приступаем», — объявила женщина. И сразу после ее слов, мужчины-демоны за ее спиной сделали шаг вперед и начали задавать каждому авантюристу вопросы, которые касались их ремесла. Многие вопросы касались того, насколько хорошо авантюрист знает монстров или понимает, как себя нужно вести в сложных ситуациях. Также задавались вопросы, касающиеся снаряжения и местности, которую должен учитывать авантюрист во время своей работы. Иногда были математические вопросы, которые затрагивали скорее торговлю, потому что авантюрист обязан уметь считать свои деньги, чтобы обеспечить себя правильно и распределять свой скромный бюджет. К концу оценки знаний, каждый из присутствующих мужчин записывал на листках бумаги свои оценки на каждого авантюриста. Они могли бы, конечно, упростить тест для себя, выдавая каждому по листку бумаги с вопросами, но бумага была дорогой, особенно качественная. И не каждый авантюрист умел писать, это умение было сложно приобрести с опытом, поэтому все вопросы были устными, чтобы снизить лишние затраты на деньги, если авантюристы провалят тест. Теперь мы перейдем к оценке ваших боевых навыков и способностей. «Для начала проследуйте за мной в соседнюю комнату», — сказала женщина, ведущая это событие, с фиолетовыми волосами, ведя троих авантюристов за собой. Оказавшись в соседней комнате, где были каменные стены, по сравнению с деревянными во всей гильдии, здесь не было ничего, кроме колонны пьедестала, на котором был хрустальный шар в центре всего помещения, и рядом стоял мужчина в деловой одежде и серьезным выражением лица. «Что это? Здесь мы будем показывать свои навыки и способности?» — снова спросил молодой авантюрист. «Итак, теперь вы все по очереди должны положить руку на этот шар оценки, вливая в него вашу ману, чтобы он смог показать ваши возможности на текущий момент. Можете не волноваться, гильдия полностью уважает конфиденциальность своих авантюристов, и мы не будем разглашать любую информацию, касающуюся вас лично. Но если вы не желаете проходить эту часть, вы можете ее пропустить по собственному желанию», — объяснила женщина. «Если данный тест можно пропустить, то какой смысл в его существовании?» — спросил молодой авантюрист. «Сынок, это нужно, чтобы облегчить им оценку твоих способностей», — ответил старый мужчина-демон за женщину. «Верно, данный тест проходить не обязательно, так как многие авантюристы жаловались на то, что их личная информация может быть использована против них, если ее смогут украсть. Ведь оценка может выдать даже ваше настоящее имя, если вы работаете под псевдонимом. Поэтому я обязана дать возможность отказаться от него и позволить продолжить во второй части теста», — объяснила женщина серьезным и деловым выражением и тоном голоса. «Понятно, в этом есть смысл. Спасибо за ответ. Но если поможет мне получить более точную оценку моих способностей, то мне нечего скрывать. Я согласен пройти», — согласился молодой парень-демон, идя к шару первым, а за ним последовал старый демон с усталым вздохом. И только Шон остался у входа, наблюдая за двумя авантюристами. «Вы не присоединитесь?» — спросила женщина, заметив, что Шон не идет в очередь, чтобы пройти оценку шаром. «Я отказываюсь», — коротко ответил он ей. «Понятно», — сказала женщина, больше ничего не спросив, ибо не имела права уговаривать или лезть в личные дела авантюристов во время теста. Когда были показаны результаты молодого, а после старого демона, то их записал демон в деловом костюме. «Снова проходишь оценку, Вольтер?» — спросила демон, что записывал оценку двух авантюристов. «Да, надеюсь, в этот раз смогу получить повышение», — сказала старый демон с кривой улыбкой. «Ну, удачи тебе в этот раз», — пожелал он старику. «Ага», — кивнул старик и больше ничего не сказал. После этого все трое авантюристов снова последовали за фиолетоволосой женщиной, которая через некоторое время вывела их из гильдии на задний двор, где их ждала повозка, на которую они сели вместе с новыми авантюристами, которые имели очень крепкий и уверенный вид. Многие из них выглядели как бывалые ветераны-воины или просто взрослые демоны с большим опытом в глазах. В их компании была все та же женщина, что сгладила тяжелую атмосферу для одного молодого авантюриста, который не мог выдержать такую компанию среди крепких мужиков в одной повозке. На самой же повозке они все покинули город и ехали по дороге несколько часов, чтобы в итоге оказаться в лесу, где их встретили еще несколько авантюристов. И когда они сошли с повозки, то встали неподалеку перед женщиной и авантюристами за ней. «Итак, это вторая часть и финальный тест вашей оценки способностей. Здесь вы должны показать на все, что способны перед этими бывалыми авантюристами, за моей спиной. Они бывшие авантюристы, но все равно имеют большой опыт и участвуют в оценке новых авантюристов. Поэтому не стоит их недооценивать. В этом тесте есть два этапа. Первый – это спарринг с бывшим авантюристом. Второй этап – это охота на монстра. В зависимости от результатов этого теста, мы подведем итоги ваших способностей и дадим соответствующий ранг. Но перед этим я предупреждаю, что есть риск умереть во втором этапе, поэтому если вы не боитесь, то можете смело продолжать, а если нет – то уходите, пока есть возможность», — объявила женщина и встала уже позади авантюристов, чтобы наблюдать за выполнением первого этапа. Некоторое время было отведено авантюристам на раздумья, прежде чем один из бывших авантюристов с крепким и мускулистым телом с двумя мечами на поясе вышел вперед перед тремя авантюристами. «Теперь, когда все формальности соблюдены, для первого этапа вы должны выбрать любого из нас в качестве спарринг-партнера. Мы будем оценивать ваши навыки и как вы их будете использовать в борьбе с сильными и опытными противниками вроде нас. Когда кто-то из нас объявит о том, что вы прошли или нет, то начнется второй этап, на котором вы с вашим спарринг-партнером отправитесь на охоту за монстром. Это нужно, чтобы обезопасить вас и испытать ваши навыки против настоящих монстров, которые по нашим наблюдениям должны соответствовать вашим навыкам или нет. На этом все». После этого трое авантюристов молча смотрели на несколько стоящих бывших авантюристов, изучая их внешний вид, особенно снаряжение, чтобы оценить собственные силы и возможности оппонента, чтобы повысить шансы на свою победу. «Я могу выбрать двоих оппонентов?» – спросил Шон, удивляя своим вопросом всех присутствующих. «Парень, ты нас недооцениваешь? Думаешь, раз мы бывшие авантюристы, то слабы?» — спросил один из бывших авантюристов со злостью от наглости молодого демона перед ним. «Я вас не недооцениваю. Скорее напротив, я считаю вас очень сильными», — объяснил Шон. «Тогда почему ты хочешь сразиться с двумя, вместо одного?» — задал вопрос старый авантюрист. «Вызов. Вызов. Не поняли некоторые. Я хочу вызов для себя, чтобы стать сильнее. Меня сильно не интересуют ранги или слава авантюриста. Я хочу стать сильнее, и для этого мне нужен достойный противник», — объяснил Шон спокойным тоном. «Ха-ха-ха», — рассмеялся один из бывших авантюристов на всю округу, привлекая к себе все внимание. Это был высокий взрослый мужчина с суровым лицом. Его походка была уверена и тверда в каждом движении. Волосы были черными и короткими, едва достигая затылка. Также у него была щетина и усы над губой. На лбу по краям можно было увидеть небольшие рога, которые возвышались вверх. Черты лица были весьма мужественными и покрыты слабыми шрамами, придавая ему дикий и мужественный вид опытного воина. Их одежды он носил кожаную на рукавнике и на плечнике, а броня была железной, как и поножи на ногах. На его поясе висел меч в кожаных ножнах, а за спиной развивался голубой плащ, под которым были еще одни ножны, но уже без меча, потому что он держал его на своем плече. «А ты очень забавный, малец. Не часто встретишь настолько наглых и честных авантюристов в наши дни. Ты меня заинтересовал. Я буду твоим партнером в этом спарринге», — сказал мужчина, выходя вперед. «А вы достаточно сильны?» — спросил Шон, вызвав среди бывших авантюристов недовольные взгляды. «Глупец, перед тобой бывший авантюрист ранга, сам Бенедикт Ловкий Клинок», — прокричал один из авантюристов. «Верно. Так что не волнуйся, малец, я тебя не разочарую. Ха-ха-ха», — посмеялся мужчина по имени Бенедикт. «Ясно. Тогда я принимаю вас. Мое имя Дазай, я ранговый авантюрист», — представился Шон. «Отлично», — сказал Бенедикт, чтобы в следующее мгновение исчезнуть и оказаться перед Шоном с поднятым вверх огромным мечом в одной руке, чтобы резко опустить на него с намерением разрубить пополам. Но в последний момент Шон сумел это разглядеть и увернулся от удара. Бам! Лезвие меча не достигло Шона, но он создал земле маленькую дыру с порезом, немного больше, чем само лезвие меча должно было оставить. Это говорило о том, сколько силы было вложено в удар. Шон уже вытащил свой меч и был готов к бою, внимательно наблюдая за действиями Бенедикта. «Ха-ха-ха, молодец, малец, вот она достойная реакция», — похвалил он его. «Мистер Бенедикт, вам не следовало так внезапно нападать на участников теста. Вам могут за это», — хотела прокричать девушка, что контролировала до этого экзамен. «Да плевать, мы должны оценить силу этих мальцов, они будущие авантюристы, которые не раз будут сталкиваться с трудностями. Враг никогда не будет предупреждать о своей атаке, особенно слабых, но умных противников. Тем более этот малец сам хотел достойного противника для его вызова. Я лишь дал ему то, что он хотел. Поэтому замолкни», — объяснил Бенедикт с легкой угрозой в сторону женщины. «Эх, я напишу на вас жалобу в гильдию», — сказала женщина, не желая дальше спорить с упрямым стариком, особенно с тем, что может убить ее, если захочет. «Попробуй», — сказал мужчина-демон, слегка посмотрев на женщину, чтобы в следующее мгновение перед ним оказался Шон, который пытался его зарубить своим мечом. Но его атака была остановлена массивным мечом противника, который заставил Шона на мгновение парировать атаку в сторону, и впоследствии он был обязан увеличить дистанцию между ними. Ха-ха, молодец, молодец, как и я воспользовался неожиданной атакой, вот он настоящий воин. Я хочу, чтобы наш поединок был подальше ото всех, попросил Шон, держа дистанцию перед Бенедиктом. Неужели ты не хочешь похвастаться своими навыками, или ты из тех, кто наглый, но скромный? Спросил с ухмылкой Бенедикт. Нет, но могут пострадать. Обратил он внимание на других авантюристов недалеко от них. Хорошо, тогда беги, крикнул Бенедикт, побежав на Шона с мечом над собой с намерением его поразить и разрубить. И Шону пришлось бежать прочь, уворачиваясь от опасных атак бывшего авантюриста, чтобы дать себе больше возможностей в открытом поле, без лишних глаз. Когда они оказались на достаточно большом расстоянии, чтобы их никто не увидел и не услышал, Шон стал более серьезным, став в стойку, покрывая меч своей маной, так как убедился, что без этого его меч может быть разрубленным пополам под сильным натиском. Но не только меч, он и тело покрыл маной, что показывало, насколько серьезно он воспринимает своего противника. А сам же Бенедикт тоже внимательно наблюдал за Шоном. Но когда он достаточно увидел, то снова резко пропал, оказавшись перед Шоном, чтобы повторить свою первую атаку в самом начале и разрубить его своим большим мечом. Но в этот раз Шон был готов и вовремя блокировал удар своим мечом, держа его за рукоять двумя руками, пока его враг давил на него одной рукой. И в этот момент он заметил, как Бенедикт протягивает свою вторую руку к другому мечу на своем поясе. Это заставило Шона думать и действовать быстро, пока он не оказался в более плачевном положении. Напрягшись изо всех сил, он попытался откинуть своим телом и мечом натиск Бенедикта, который слегка пошатнулся от резкого скачка Шона и на мгновение остановил свою руку, что тянулась ко второму мечу, чтобы в следующее мгновение Шон покрыл свой меч тьмой, а за ним вырвалось темное облако, что окутало их обоих. Шон воспользовался заминкой соперника и туманом тьмы, чтобы нанести неожиданный удар, но к его удивлению меч, который должен был разрубить или коснуться тела Бенедикта, не достиг своей цели, так как тот потерял его с последней позиции. И в этот момент Шон почувствовал атаку сзади и вовремя пригнулся, чтобы увидеть, как мимо него взмахнул меч Бенедикта. Шон быстро отпрыгнул в сторону, чтобы снова встать прямо, но ему пытался помешать Бенедикт, нанося второй взмах другим мечом в его руках. В последнюю секунду Шон защитился от меча своим мечом. «Неплохо, но ожидаемо», — сказал Бенедикт с ухмылкой, чтобы резко ударить Шон ногой в живот и сбить его с ног. «Не жди от меня честной борьбы, малец. Жизнь несправедлива к слабакам, знаю», — спокойно сказал Шон, быстро вставая на ноги. «Покажи мне, чего стоит твой меч против моих красавиц», — сказал Бенедикт с яркой улыбкой, смотря на мечи в своих руках, на которые смотрел и Шон, но другим взглядом. Его первый большой меч предназначен для прямых и грубых атак, нанося большой урон чистой силой, но из-за размера он не может им пользоваться против быстрых и ловких противников. Второй меч же меньше и короче, благодаря нему он может компенсировать недостаток в скорости взмахах и блокировать мои выпады с легкостью. Слишком сложная комбинация, чтобы подобным легко сражаться. На подобное должно тратиться много выносливости, но не видно, что он устал. Придется использовать все, на что я способен, иначе я не смогу стать сильнее, подумал Шон, после чего еще сильнее сжал меч в своих руках, проводя по нему более концентрированную ману и элемент тьмы, тем самым повышая его прочность и остроту. «Долго думаешь», — крикнул Бенедикт, резким рывком сократив расстояние между ними и снова замахнувшись своим большим мечом, он начал опускать его на Шон, чтобы сразу вторым мечом нанести прямой выпад в живот, пока тот отвлекся на первый меч. Но Шон вовремя это заметил и сместил меч в угол выпада короткого меча, чтобы его заблокировать и отпрыгнуть в сторону от большого меча над своей головой. И когда Шон увидел возможность напасть, то резко замахнулся на Бенедикта, но тот отпустил свой большой меч, чтобы защититься вторым, коротким, от молниеносного взмаха по нему. «А вот это уже не дурно», — сказал он с той же улыбкой, спокойно держа атаку Шон двумя руками за одну рукоять. «Огненный покров», — проговорил Шон заклинание, тем самым покрыв свой меч пламенем вместе с тьмой, чем усилил натиск на меч соперника. Бенедикт на это вытянул бровь в удивлении, чтобы быстро откинуть Шон назад своей силой и потянуться к своему большому мечу. И почти подняв его с земли, Шон снова напал и начал наносить множество выпадов и взмахов, вкладывая в них всю свою силу и мастерство. Бенедикт же начал от подобного делать шаги назад, перейдя в оборону своими двумя мечами или уворачиваясь от некоторых выпадов. «Твоя сила и упорство достойны похвалы, малец, особенно мастерство в фехтовании, но этого все равно недостаточно», — крикнул Бенедикт, резко откинув новый взмах меча Шона в сторону, а затем замахнулся сразу двумя мечами по нему, и тот не смог защититься и получил сразу два разреза на груди. «Агрх!» — прохрипел Шон, пошатнувшись и едва не упав на землю от раны на груди, особенно когда оттуда стала литься кровь. «Этого достаточно», — сказал Бенедикт, указывая своим коротким мечом на Шона, который все еще стоял с решимостью на лице. «Нет, этого недостаточно, недостаточно, недостаточно, все еще недостаточно», — шептал Шон себе под нос, сильнее удерживая рукоять меча в руке. «Пока я жив, никогда не будет предела», — сказал Шон, после чего взялся двумя руками за свой меч и снова напал на Бенедикта. Бенедикт увидел нападение Шона и уже собирался заблокировать надвигающуюся атаку, а после ударить своим большим мечом наперевес ему. Но внезапно Шон смог увидеть эту попытку ему помешать и смог во время соприкосновения двух клинков создать выброс маны, чем смог на мгновение дезориентировать Бенедикта и поймать момент, когда тот стал на это мгновение открытым, и тем самым нанести удар прямо по открытой части его защиты. «Агнх!» – прошипел Бенедикт, ощущая боль от лезвия меча в правом боку. «Вот это что-то новенькое! Ха, теперь второй раунд!» – сказал Шон с легкой улыбкой на губах, чтобы резко отскочить в сторону, когда огромный меч над головой Бенедикта почти достиг его. «Агр, вот это уже лучше, малец, я уже и забыл, когда в последний раз получал рану. Ты меня подловил», — сказал Бенедикт с наглой ухмылкой, слегка придерживая рану рукой, опустив свой меч на землю. «Продолжим, ха», — потребовал Шон с отдышкой из-за боли и усталости после долгого использования всех своих сил на максимуме. «ХМ не стоит, я признаю твою силу. Ты вполне достоин называться авантюристом. Мало кто вообще будет готов прыгнуть практически в пасть непобедимому противнику, чтобы попытаться в надежде его победить. Ты мне напомнила меня в молодости. Ха-ха-ха.